сеанса он признавался. Просто поразительно, как я мог раньше думать, что, читая Йорка на престоле, это тоска и занудство. Я сделал чудесные снимки, романтические портреты волшебной королевы в сказочном дворце. Торжественные мероприятия в сказочном дворце проводились на широкую ногу. Харальд Николсон впервые побывал на банкете в Букингемском дворце в марте 1937 года. Он был потрясен великолепием этого действа. На каждой четвертой ступеньке парадной лестницы стояли высоченные лакеи с напудренными волосами. Гости поднимались наверх в просторные гостиные. На столах сияли свечами золотые канделябры. В знаменитых виндзорских золотых вазах алели тюльпаны. В первые же дни Георга VI посетили король бельгийский, король румынский и французский президент Коти. В честь последнего Елизавета произнесла короткую приветственную речь на французском языке. По традиции королю и королеве должны были представляться светские дебютантки и дамы, недавно вышедшие замуж. Церемонии проходили в обстановке крайней торжественности. Монархи сидели на троне со всеми регалиями и в коронах, а светские дамы в закрытых вечерних платьях с длиннющими шлейфами и тремя страусовыми перьями в волосах приседали в низких реверансах. У двери стоял лорд-камергер, громогласно объявляя имена входящих. Мужчины должны были носить короткие панталоны и шелковые чулки. Чиновники дворцового ведомства, послы и тайные советники являлись в золоченых мундирах, лентах и орденах. Принцессы во все глаза смотрели на этих дам и господ, разряженных в пух и прах. Больше всего девочкам нравилась принцесса Марина, такая красивая и элегантная. Гораздо скучнее было на так называемых «гарден-парти» – приемах, которые устраивались в парке. Ради такого случая принцесс наряжали в шелковые платьица, белые гольфы и соломенные шляпки. Вместе с гостями, которых запросто могло быть 1003, король и королева прогуливались по садам и аллеям. Однажды Кроуфи подслушала, как Елизавета учит сестренку хорошим манерам. «Маргарет, если ты увидишь кого-нибудь в смешной шляпке, не вздумай показывать пальцем и покатываться со смеху. И не распинкивай всех, чтобы подобраться к столу, где лежат пирожные. Это тоже невежливо». С 10-летнего возраста Елизавета привыкла к всевозможным торжествам, церемониям и официальным мероприятиям. Скоро ей стало казаться, что все это и есть нормальная жизнь. Королевскую семью со всех сторон окружали придворные слуги, и у каждого из них было какое-нибудь средневековое звание. Лорд-камергер, хранитель королевского кошелька, камеристка, хранитель королевского золота, хранитель королевского серебра, хранитель королевского фарфора, хранитель королевского хрусталя, камер-пажи, пажи личных покоев, причем все эти пажи были мужчинами вполне зрелого возраста. Главному дворецкому подчинялись примерно 400 слуг. И это не считая фрейлин, статсдам, личных секретарей с помощниками. Штальмейстер ведал 75 лошадьми и королевскими экипажами. Король и королева начали готовить Елизавету к тому дню, когда она должна будет возглавить все это обширное хозяйство. Отныне девочка стала наследницей престола, и требования к ее воспитанию и образованию ужесточились. «Я начала учить дочь латыни», — сказала герцогиня Йоркская знакомому еще в январе 1935 года. Теперь принцесса часто присутствовала на официальных обедах, куда приглашали дипломатов. «Лилибет гораздо раньше, чем обычные дети, начала интересоваться политикой», — пишет Кроуфи, «и хорошо разбиралась в том, что происходило в мире. Король разговаривал с ней гораздо серьезнее и доверительнее, чем это принято в обычных семьях. Он общался с ней как с равной». Родителям очень хотелось, чтобы девочки по возможности чувствовали себя обычными детьми, а не затворницами дворцовых стен. С этой целью была учреждена так называемая первая букингемская дворцовая рота девочек-скаутов. тем самым принцессы должны были получить возможность общаться со сверстницами. Однако этот эксперимент в сфере демократичности был довольно ограниченным. «Все это были дочери герцогов, до Маунтбеттенов», вспоминает одна из бывших герл-скаутов.